Ах, как хотелось бы Хунти Пиночета привлечь на свою сторону музыкантов, но желающих петь о спасителях нации все нет и нет. Может быть, генералам придется по вкусу эта песня? Жили-были друзья генералы, Пиночет, Ли, Марино и я. Нас для хунты ни много, ни мало, каждый самый палач и судья. Что для нации лучше, что хуже, как-нибудь разберемся без вас. Демократии нам всяких не нужно. Чили, смерть, правление на нас. Так где шумы на лице, сеньоры? Для тревог больше повода нет. Позабудут чилийцы не скоро, что такое генерал Пиночет. Но сегодня у нас генерал. Дома, в Чили, забот полон рот. Беспокойное время настало, господа, чем наявно расстроен народ. Не иначе тут происки красных, просто мало еще лагерей. Ах, как жизнь наша в Чили прекрасна для потом, для богатых и нужных людей. Так где шутка на лице, сеньоры, для тревог больше повода нет. Позабудут чилийцы не скоро, что такое генерал Пиночет. Говорят, тяжело жить рабочим, не сдержать ему инфляции рост. Но для хунты сейчас, между прочим, это самый последний вопрос. Хочешь с ночи до ночи работы, а не хочешь в тюрьму, выбирай. Кто сказал, в Чили нету свободы, здесь, по нашему мнению, рай. Забастовки! Да как вам не стыдно? Ну и что ж, обсчитали слегка. Доходы. Может, будет и нам гонорар? Это все в интересах народа! А-а-а. Вы согласны? О да, генерал! Говорят, кто-то там в заточении. Ну не стыдно ли указ, господа? Лагеря — это так, для лечения. Не угодно ли вам тоже туда? Не для всех есть работа. И что же? А молоко для детей — ерунда. Строить ясли? Пусть Бог вам поможет. А вот если тюрьму — это да. Как дешу улыбка на лице, сеньоры? Для тревог больше повода нет. Позабудут чилийцы не скоро, что такое генерал. Грозный генерал, правый генерал, мрачный генерал, страшный генерал Пиночет. Так где ж улыбка на лице, сеньоры? Много способов защищать мир и бороться против несправедливости. Один из них – песня. Поэтому мы поем о погибших и о тех, перед кем жизнь еще только открывается. Мы поем о горести и о счастье. Мы скорбим о павших и вновь идем в бой с этой песней. Песней мы обретаем силу, с песней мы победим.